Все картины были расставлены на станках, расположенных в ряд перпендикулярно стеклянным стенам. Готлиб называл это рационализацией освещения. Середина зала была пуста, если не считать стоявшего на помосте рояля. Для торжественных обедов приносились из кладовых какие-то замысловатые раскладные, рационализированные Готлибом столы, которые в сложенном виде занимали очень мало места, но собрать их было истинным мучением. Слуги выходили из себя, когда им приходилось складывать бесконечные кусочки, доски, бруски. Эта работа напоминала китайскую головоломку. Отдельные части, неверно пригнанные, рассыпались, не слушались, не входили в пазы. Слуги нервничали, Готлиб еще больше. «Но как же вы не понимаете? Это так просто!» И он подбегал сам, складывал, выдергивал, подставлял, ронял, ушибался и сердился больше всех. Теперь с этим было покончено. Столы мирно почивали в разобранном виде, как и их разобранный на части несчастный хозяин. Зал был пуст, поэтому приятно было отсюда войти в смежный зимний сад. Широкие листья пальм покрывали большой аквариум. Вьющиеся растения оплетали искусственный грот. Яркие орхидеи радовали глаз пестротой красок. Уютные диванчики между лаврами и цветущими лиандрами давали возможность отдохнуть и послушать певчих птиц, летавших на свободе. К другому концу зала примыкала библиотека, которая находилась над двумя кабинетами Готлиба, помещавшимися во втором и первом этаже. Все эти три комнаты соединялись лифтом с установленным на нем креслом. В библиотеку, состоявшую исключительно из роскошных изданий в дорогих, тисненных золотом переплетах, Готлиб любил взлетать на своем подъемном кресле после работы, чтобы выкурить здесь сигару. Но книг он не читал. Изредка вынимал он какую-нибудь из них, раскрывал и разглядывал рисунки. Макки домовой. Тарсус спектрум. Бывают же такие несуразные животные. Прямо в очках. Фу, гадость! Еще во сне приснится. И он захлопывал книгу и сладко потягивался после трудового дня. Две крайние комнаты пустовали. Одна из них находилась над спальней покойного Готлиба, другая — над комнатой Штирнера. В эту последнюю комнату Штирнер ввел Эльзу, когда осмотр дома был окончен. «Вот и все ваши владения. Я думаю, что вам здесь будет хорошо. Здесь много света и воздуха, как, впрочем, и во всем доме. Недаром у вашего завещателя был такой прекрасный, свежий вид и румяные щеки». При упоминании о завещателе Эльза вздрогнула, и легкая тень пробежала по ее лицу. Штирнер нахмурился. «Эльза, — серьезно сказал он, — неужели все это вас не радует? Ведь вы сейчас одна из богатейших женщин в мире. Вы можете исполнить всякий ваш каприз. Если вам не нравится этот дом, вы можете остановиться в любом из 26 домов, принадлежащих вам теперь в городе. Вы можете жить на ваших виллах в Ницце, в Ментоне, в Оспидалетти, на Майорке, в Алжире, я уж не помню где». О чем-то подумав, он продолжал. Но вам здесь должно понравиться. Да, мне здесь должно понравиться, как эхо прозвучал ответ Эльзы.